Гуру. Удержаться в идее учения нелегко, ибо вся жизнь человеческая от него отклонилась. И сейчас, как никогда, угол расхождения увеличился.